конечно, смешно. Ваш вывод совершенно неверен. Дело не в трусости и не в храбрости, а в заранее принятом решении избегать случайностей. У обольстителя одна цель – обольстить, и он обольщает, утруждая себя поисками. Короче говоря, достаточно не трогать девственниц, а их так мало в тех кругах, где я вращаюсь. О, если бы эти бедные девицы знали, какие метафизические конфликты возникают из-за их невинности, сказала Клаудия. Хорошо, расскажите мне тогда о других. Ну нет, сказал Медрано, мне не нравится ни манера, ни тон, каким вы просите. Не нравится то, что я говорил, и еще меньше то, что говорили вы. Лучше пойду выпью коньяку в баре. «Нет, подождите минуточку. Я знаю, что порой говорю глупости, но мы можем поговорить о чем-нибудь другом». «Извините», — сказал Медрано, — «это не глупости. У меня поэтому и испортилось настроение, что это никакие не глупости. Вы посчитали меня малодушным, и это совершенно верно. Я начинаю спрашивать себя, не могут ли в какой-то момент, в какой-то особенно важной точке жизненного пути совпасть любовь и ответственность». «Не знаю, но с некоторых пор, да, у меня испортилось настроение, и именно поэтому. Я никогда бы не поверил, что самый обыденный случай вдруг может вызвать у меня такие угрызения совести, такое раздражение. Вроде язвочек на деснах, как проведешь языком, такая неприятная боль. А это вроде язвочки в мозгу, сверлит и сверлит». Он пожал плечами и достал сигареты. «Я все вам расскажу, Клаудия. Думаю, мне станет легче». Он рассказал о Беттине. Во время ужина досада ее постепенно прошла, уступив место ехидному желанию подшутить над ним. Повода для этого он не подавал, но ей было неприятно, что он разоружил ее так просто, одним пристальным взглядом. Сначала она была готова поверить в неискушенность Лопеса и в то, что в этом и заключается его сила. Но потом посмеялась над своей наивностью. Нетрудно было заметить, что Лопес обладал всеми данными для большой охоты, хотя и не похвалялся ими. Пауле отнюдь не льстило, что она так быстро произвела впечатление на Лопеса. Какого дьявола! Еще вчера они не знали друг друга, были совсем чужими в этом огромном Буэнос-Айресе. Напротив, ее раздражало, что она уже оказалась в положении королевской дичи. «И все потому, что я единственная свободная привлекательная женщина на пароходе», — подумала она. «Возможно, он даже не обратил бы на меня внимания, если бы нас познакомили на каком-нибудь празднике или в театре». Паулу бесила мысль, что ее считают одним из обязательных развлечений на пароходе. Ее словно пришпилили к стене, как картонную мишень, чтобы сеньор-охотник мог поупражняться в стрельбе. Но Ямайка Джон был таким симпатичным, что она не могла испытывать к нему неприязни. Паула спрашивала себя, не думает ли и он, в свою очередь, нечто подобное. Она прекрасно знала, что он мог принять ее за кокетку. Во-первых, потому что она ею была, а во-вторых, потому что ее поведение и манеры легко истолковывали превратно. Как истинный портеньо, бедняга Лопес мог подумать, что упадет в ее глазах, если не приложит всех сил, чтобы завоевать ее. Глупое, но в то же время довольно безвыходное положение, как у марионеток, которым по ходу пьесы положено получать палочные удары. Ей стало немного жаль Лопеса и самое себя, и все же она радовалась, что не обманулась в своих догадках. Они оба могли прекрасно играть в эту игру, и дай бог, чтобы Панч оказался таким же ловким, как и Джуди. Примечание. Панч и Джуди – персонажи английской кукольной комедии. В баре, куда Рауль пригласил их выпить джина, они ловко ускользнули от семейства Присутти, примостившегося в уголке, но тут же натолкнулись на Нору и Лусио, которые еще не ужинали, и, казалось, были чем-то озабочены. Тесно усевшись за маленькими столиками напротив друг друга, они принялись болтать обо всем понемногу, легко жертвуя своей индивидуальностью ради приятного чудовища, общего разговора, который всегда ниже уровня собеседников, и поэтому так доступен и привлекателен.